Десятое. Вернувшись в Оксфорд, шел уже третий год обучения, Толкин снова с головой погрузился в бурную студенческую жизнь. Эдит рядом не было, поэтому он свободно тратил заработанные деньги, купил новую мебель, украсил стены японскими гравюрами, обновил гардероб. Его невеста тем временем скучала в Уорике. Городок был красив, с этим никто не спорил, и жизнь в нем шла более живая и веселая, чем в благочинном Челтнаме. Но развлечений для одинокой девушки никаких. От скуки и постоянного ожидания даже письма Рональда начали раздражать Эдит. Ну да, ему в Оксфорде не скучно. Там появился еще один старый друг Толкина, Смит. Он окончил школу короля Эдуарда и получил стипендию колледжа Корпус Кристи, так что чайный клуб был теперь равно представлен как в Оксфорде, так и в Кембридже, где учились Роберт Гилсон и Кристофер Уайзен. Отношения членов ЧКБО, великих близнецов, к той новости, что у Толкина вдруг появилась невеста, лучше всех выразил Гилсон. «Такой стойкий деятель нашего клуба», — заметил он понимающе, — «вряд ли переменится». Но сам Толкин так не думал. 8 января 1914 года Эдит была принята в лоно Римско-католической церкви. Официально объявили о помолвке, и отец Мерфи, новый наставник Эдит, благословил жениха и невесту. Какое-то время Эдит даже нравились свершившиеся перемены. Она стала чаще посещать мессу, причащалась. Но католическая церковь в Уорике выглядела так убого по сравнению с роскошным собором в Челтнаме, что скоро и это стало действовать ей на нервы. Проводив Рональда в Оксфорд, учебу никто не отменял, она совсем заскучала. Игра на фортепиано и постоянные ссоры с кузиной не могли заполнить ее жизнь, а необходимость исповедоваться раздражала. В письмах Рональду она постоянно сетовала на то, что необходимость вставать к мессе ни свет ни заря для нее просто невыносима. И хотелось бы пойти к мессе, но здоровье не позволяет. А ответные письма Рональда, в которых он со вкусом рассказывал о веселых дружеских вечеринках и о не менее веселых походах с друзьями в театры, в кино, Эдит просто бесили. Он там, в своем проклятом Оксфорде, ни в чем себе не отказывает. Плавает на лодке, ходит в кино, участвует во всяких умных дискуссиях и даже на всю премию скита, 5 фунтов, полученную за успехи в учебе, но купил книг на каком-то никому неведомом средневековом валлийском. Эдит не знала, что кроме указанных книг, все, кстати, в прекрасных кожаных переплетах, Рональд приобрел еще несколько произведений Уильяма Морриса «Жизнь и смерть Езона», перевод саги о Вальсунгах и роман «Дом сынов Волка». Примечание. Полное название саги о Вальсунгах. Сага о Вольсунгах. История Вольсунгов и Нибелунгов, включая некоторые песни старшей Эдды. 1870 год. Конец примечания. Вот, кстати, еще один необычный человек, повлиявший на Толкина. Уильям Моррис, 1834-1896 годы, сам когда-то учился в Эксетере. Еще в детстве он увлекся средневековьем, странствующими рыцарями и всякими древними героическими деяниями. Со временем интерес перерос в настоящую страсть. Когда Уильяму исполнилось 9, отец подарил ему настоящего пони и маленькие доспехи, чтобы мальчик мог разыгрывать сцены своих фантазий в чаще Эппингского леса, на окраине которого стоял дом Моррисов. Он прекрасно успевал в школе, а в 1853 году поступил в Эксетер-колледж. Поначалу он намеревался стать священником, но все же выбрал искусство, тем более что, унаследовав после смерти отца большое состояние, избавился от необходимости зарабатывать себе на существование. За свою не очень долгую жизнь Моррис сделал поразительно много. Он написал и опубликовал 20 художественных книг из 10 переводов, в том числе сагу о Греттире и сагу о Гунлауге, змеином языке. По-английски прозвище Гунлауга звучит как «вормтонг», так же как прозвище Гримы, коварного советника Конунга Теодена во «Властелине колец». Еще Моррис перевел со староанглийского «эпос Беовульф», которым, став профессором, много занимался и сам Толкин. В романе «Дом сынов волка» Уильям Моррис тщательно воссоздал атмосферу древних англосаксонских и исландских повествований. Это тоже было близко Толкину. События романа происходили в основном на опушках и в прогалинах дремучего леса, который назывался Мирквуд, Лихолесье. Слово, заимствованное из древних германских легенд и позже тоже перешедшее в книги Толкина. А прекрасный перевод саги о Вальсунгах позволил восхищенному Рональду с головой погрузиться в удивительную атмосферу северных преданий. Он оставался увлеченным читателем Уильяма Морриса всю жизнь и никогда не отрицал его влияние на свои произведения. В источнике «У края мира», фантастическом романе Морриса, Толкин разыскал еще одно понадобившееся ему позже имя Гондальф. Впрочем, возможно, и он, и Моррис позаимствовали это имя из «Старшей Эдды». В истории Англии Уильям Моррис оставил след не только как писатель. В молодости он близко сошелся с художниками-прерафаэлитами, упорно стремившимися к воссозданию средневековой эстетики. Они внесли огромный вклад в популяризацию легенд артуровского цикла. Он отличался тонким эстетическим вкусом, обладал талантом дизайнера и удивительной предприимчивостью. Благодаря этому сочетанию Моррис сделался одним из наиболее влиятельных дизайнеров викторианской эпохи. В 1861 году он основал компанию в области декоративного искусства Моррис Маршалл Фолкнер энд Ко. Среди его партнеров числились такие видные прерафаэлиты, как Данте Габриэль Россетти и Эдвард Берн Джонс. Компания добилась большого успеха в производстве витражей, резных панелей, гобеленов, тканей и обоев по средневековым мотивам. С годами Моррис стал единоличным владельцем фирмы и увлекся окрашиванием тканей природными красителями, освоив ряд старинных технологий, таких как окрашивание кошенилью, ореховой скорлупой, пастелью или индиго. Популярность его необычной продукции постоянно росла, и Моррис старался сделать ее доступной даже небогатым покупателям. Вполне возможно, что некоторые из тканей Морриса или его обои украшали быт Толкина и Эдит. К 1870 годам Моррис стал знаменитостью. Он увлекся каллиграфией и сам создал несколько десятков рукописей, иллюминированных миниатюрами в средневековом стиле. К тому же в 1877 году он создал общество по защите старинных зданий. Яростный темперамент Морриса привел к тому, что он активно вошел в социалистическое движение. На протяжении 6 лет выпускал и субсидировал газету «Общее благо», в которой публиковались Энгельс, Бернард Шоу, Поль Лафарг, а в 1891 году основал издательство «Келмскотт Пресс». Как почти все, чем занимался Моррис, это начинание оказалось успешным. За последующие несколько лет издательство выпустило 66 книг. Причем и здесь он внес много новшеств в сам процесс книгопечатания в целях лучшей стилизации под средневековье. В 1860 году Толкин писал одному из читателей «Властелина колец». «Мертвые болота и подступы к Маранону отчасти обязаны Северной Франции после битвы на Сомме. А еще больше, они обязаны Уильяму Моррису и его гуннам и римлянам, как, скажем, в «Доме сынов Волка» или «В корнях горы». Примечание. Письмо профессору Фостеру 31 декабря 1960 года. Письмо 226. Конец примечания. Впрочем, на Толкина оказало влияние все эстетическое движение по возрождению утраченного прошлого, которое всячески и всегда поддерживал Моррис.